Но может быть, это потому, что она сегодня вечером летела в город Цзян, а он специально остался здесь. На губах Конг Муцин появилась улыбка. Ей было слишком скучно оставаться в столице империи, а он был очень занят. После долгих раздумий Конг Муцин почувствовала, что она прошла трехмесячный опасный период. Хотя ее живот еще был маленьким, а движения все еще были удобными, она пошла поиграть с Юнхуа на некоторое время, а если нет, то ее, вероятно, снова посадят под арест. Да, зрелые старики просто мелочны и слишком властны. Однако женщина, сидящая напротив Гусюня, кажется, я ее раньше не видела. Похоже, это не какой-либо руководитель компании. Она уже познакомилась с большинством руководителей компании. Среди них она встретила только одну женщину-руководителя, но другой тоже около 45 лет, и она вообще не та, кто сидит перед ней. Так они родственники. Конг Муцин немного колебалась. Она действительно не видела многих своих родственников. Она спустилась вниз и подошла прямо. На самом деле, ей уже было не по себе, не подходя ближе. На вид девушке было около 20 лет. Она была одета в обтягивающую футболку, джинсовые шорты под ней с длинными белыми стройными ногами. Девушка была накрашена легким макияжем и ярко улыбалась Гусюню. Но в тот момент, когда он увидел ее, яркая улыбка девушки застыла на ее лице, но секундой позже девушка тоже улыбнулась ей. Даже поздоровался тепло. «Привет!» Конг Муцин слегка нахмурилась. У нее, как у девушки, всегда возникает очень необъяснимая интуиция при общении с людьми того же пола. У Конг Муцин возникла идея. Хотя девушка перед ней улыбалась и приветствовала ее, ее улыбка не достигла ее глаз. Конг Муцин даже увидела враждебность в глазах девушки. Прежде чем она успела об этом подумать, Гусюнь уже встал, взял ее за руку, осторожно обнял ее за талию и попросил сесть рядом с ним. «Почему бы тебе не поспать еще немного?» Голос Гусюня был очень тихим. Он взял ее за руку одной рукой, а другой потер ее талию. «Тебе все еще больно?» Глава 768. «Вкус слишком разный за 360. Кислота, слово, которое она произнесла больше всего прошлым вечером, было «кислый». Конг Муцин сердито посмотрела на Гусюня. Гусюнь проигнорировал ее и прямо потер ее талию и глаза. «Если ты устала, не уходи. Пусть она придет и навестит тебя, когда у нее будет время». «Нет», — прямо отказался Конг Муцин. «Я уже договорилась с ней». Гусюнь поджал губы. «Ты вымыла руки? Иди поешь». «Не голодна», — небрежно сказала Конг Муцин. «Ты не голодна, ребенок голоден. Тогда позволь ему есть самому», — фыркнула Конг Муцин. Гусюнь взглянул на нее. «Что случилось? Что случилось?» Конг Муцин не знала, что с ней не так, и внезапно почувствовала себя немного раздражительной. Гусюнь слегка нахмурился. В этот момент девушка напротив улыбнулась и сказала: «Сестра Конг такая милая. Я не ожидала, что моему брату понравится такая личность. Неудивительно, что так много женщин из известных семей не могли привлечь его внимание». «Брат?» Конг Муцин нахмурился и посмотрел на Гусюня. «У тебя есть сестра?» Прежде чем Гусюнь успел что-либо сказать, девушка снова засмеялась. «Меня зовут Мусюэ Цзюнь. Я знаю своего брата с самого раннего детства. Мы с братом, сестра друга семьи». Гусюнь прервал слова Мусюэ Цзюнь и объяснил непосредственно Конг Муцин. «Сестра друга семьи?» Конг Муцин все еще хмурился, но Мусюэ Цзюнь снова засмеялась. «Раньше нас можно было считать друзьями семьи, но теперь забудьте об этом. Семья Му больше не та семья Му, которой она была раньше. Без моего брата не было бы теперь Му. Давайте не будем говорить о прошлом», — легкомысленно сказал Гусюнь, затем взял Конг Муцин за талию. «Пойдем позавтракаем». Конг Муцин почувствовала себя очень неловко, и ее гнев внезапно вспыхнул. «Если ты не хочешь есть, я снова пойду спать». Сказав это, она ушла. Но Гусюнь держал ее за руку и отказывался отпускать. «Сначала съешь что-нибудь. Ты все еще можешь заснуть, когда проснешься». Конг Муцин поджала губы. «У нее проблема. Она не может снова заснуть. Она очень вялая, но как только она просыпается, встает и снова ложится спать, она не может снова заснуть». Гусюнь уже знал эту проблему. «Разве я не могу просто пойти и лечь?» — сказала Конг Муцин мелочным тоном. «Действительно трудно представить, что всего за полгода она перестала чувствовать себя неловко перед Гусюнем и едва осмеливалась заговорить с высокомерной и своенравной маленькой женщиной, которой она является сейчас. Что именно она пережила, Конг Муцин? Но одно она знала ясно. Ее характер становился все хуже и хуже, и она осмеливалась демонстрировать свое лицо Гусюню на каждом шагу. Наверное, это результат изнеженности. Но она не просила его любить ее без ума. Это он сказал, что перед ним она может делать все, что хочет, хотеть все, что хочет, и быть такой же своенравной, как она хотела. У нее был плохой характер, и ей приходилось его контролировать. Это он настоял на том, чтобы она отпустила свою истинную природу. Следовательно, он заслуживает нести последствия своего своеволия. Хорошо, Гусюнь взял ее за руку. Я провожу тебя. Нет необходимости. Конг Муцин хотела вырваться из его руки, но он не отпускал. Она могла только позволить ему держать ее за руку и осторожно вести наверх. Твое настроение кажется немного лучше. Войдя в комнату, Гусюнь обнял ее за талию и прошептал. Ты где-нибудь чувствуешь себя некомфортно? Вчера вечером. Нет, нет, нет. Конг Муцин знала, что он собирался сказать, и тут же сердито прервала его. «Я сказала тебе остановиться, почему ты спрашиваешь сейчас?» Гусюнь улыбнулся. Он опустил голову и поцеловал ее в губы. «Цин-цин, если бы я мог остановиться в это время, тебе следовало бы беспокоиться о своем будущем счастье. Ты...» Конг Муцин в гневе стиснула зубы. Гусюнь приподнял губы и мягко улыбнулся. «Ты забыла, кто просил меня поторопиться?» «Да, Гусюнь...» Конг Муцин рассердилась от смущения. «Я здесь», — ответил Гусюнь и поцеловал ее в губы. Губы и языки соединились, он нежно поцеловал ее. Всего через мгновение Конг Муцин почувствовала, что вообще не может стоять. Все ее тело стало мягким и превратилось в лужу грязи. Если бы не его руки, поддерживающие ее, она могла бы упасть. Казалось, этому поцелую не будет конца. Он забрал у нее кислород, здравомыслие и мысли. Ее разум опустел, и она крепко прижалась всем телом к его груди, но все равно чувствовала, что этого недостаточно, и хотела прижаться к нему поближе. Наконец он отпустил ее уже слегка покрасневшие и опухшие губы, его поцелуй слегка сместился и, наконец, укусил ее за ухо, нежно прикусив его. «Ну, не надо, что еще?» Его голос стал мрачнее и хрипловатым. «Гусюнь, пожалуйста, не надо, я чувствую себя некомфортно». «Где ты чувствуешь себя некомфортно?» Что-то в его голосе становилось все более и более напряженным, и его руки легко воспламенили ее тело. Конг Муцин прикусила губу, ее влажные глаза были полны невыносимой боли. «Не ходи в Цзянши, ладно», – прошептал он ей на ухо, и горячий воздух проник в ее ушной канал, заставив все ее тело дрожать. «Нет», – Конг Муцин закусила губу. Гусюнь вздохнул и уткнулся головой ей в шею. «Я не могу спокойно спать без тебя. Я не могу спать спокойно, пока ты здесь», — застенчиво сказала Конг Муцин. «Цин-цин, ты злая, кто жалуется первый? Мы с маленьким Гусюнем и я каждый раз спим хорошо. Это ты настаиваешь на том, чтобы разбудить маленького Гусюня, и не утешаешь его, когда будешь его. Гусюнь, Конг Муцин была так зла, что ей хотелось оттолкнуть его. Ты ведешь себя как хулиган, неужели? Да, да, это и твоя вина. Кто заставил меня и тебя так полюбить? Старики всегда очень бессовестны». Конг Муцин в гневе встала на цыпочки и укусила его в шею. Резкий укус, оставляющий следы зубов в два ряда. Ее укус не имел значения. Он не почувствовал никакой боли от укуса. Вместо этого он превратил его в волка. Час спустя Конг Муцин ничего не сказала и отказалась спускаться вниз. Ее живот урчал от голода. Кто-то медленно надел перед ней рубашку и застегнул ее одну за другой. Через некоторое время слуга принес питательный завтрак. Она была очень голодна, но была так зла, что отказывалась есть. Кто-то достаточно поел и выпил и выглядел довольным. Он в данный момент не торопился идти в компанию и очень терпеливо уговаривал ее поесть. «Это молоко невкусное», она только сделала глоток и сердито сказала. «Правда?» Он поднял брови, опустил голову и поцеловал ее в губы. Конг Муцин сердито посмотрела на него. Он уже отпустил ее. «Это действительно невкусно». Он нарочно приподнял уголки губ, как будто размышляя об этом, и глаза его были темными, но с терпеливым огнем. «Не слаще тебя, Гусюнь». Увидев ее раздраженный взгляд, он быстро кивнул. «Да, это молоко невкусное. Пусть перейдут на пастбище Новой Зеландии». После долгой суеты Гусюнь наконец уговорил ее есть много и убрал еду. Помощник пришел с чем-то заняться, и Гусюнь последовал за секретарем в кабинет. Конг Муцин какое-то время находилась в комнате ошеломленной, а затем встала, чтобы посмотреть, где горничная собрала подарки для Юнхуа и ее тети. Ей нужно было знать, где их хранить. Выйдя из спальни, она пошла в гардеробную площадью более 100 квадратных метров. Сразу после угла коридора перед ней вздрогнул человек. Сестра Конг, Сюэ Цзюнь стояла у окна коридора и улыбалась ей. Конг Муцин слегка нахмурилась. «Ты все еще здесь?» «Да», Му Сюэ Цзюнь ярко улыбнулась и посмотрела прямо на Конг Муцин. «Я действительно не ожидала, что моему брату сейчас понравится девушка с твоим характером. Это так отличается от его прежнего вкуса». Глава 769, Озеро Юн. «Есть ли в городе Цзян какое-нибудь место, подходящее для встреч с друзьями и непринужденной беседы? Попросите Гао Яна подготовиться». Спросив о характере друзей, с которыми он хотел встретиться, и о том, какое окружение ему нужно, Гао Ян решительно порекомендовал Юнхуа, Озеро Юн. По словам Гао Инга, это действительно чистое место для отдыха со спокойной обстановкой и без грязных услуг, как в других клубах. Что такое грязный сервис? Очевидно, многие места носят название клубов, и их бизнес – продажа мяса. Без этих грязных вещей этот клуб зачастую не смог бы открыться. Условно говоря, базовое потребление Юнху может быть немного выше, но других разных проектов нет, поэтому общий расчет примерно такой же. Гао Ян посмотрел на Юнхуа и слегка кашлянул. «Нет ли проблем с чахоткой?» Юнхуа кивнула. «Нет проблем». Гао Ян на мгновение заколебался и не мог не спросить. «Эй, кстати, мне было любопытно это в прошлый раз в городе С. Ты была такой красивой, когда доставала много вип-карт высокого класса. Я видел, что в то время у тебя была визитка Юнху». Юнхуа была ошеломлена. «Есть ли такая?» «Я не обратила внимания». Гао Ян потерял дар речи. «Это не только Юнху, их гораздо больше. Кстати, ты на самом деле тоже не знаешь Юнху». «Да», Юнхуа кивнула. Гао Ян вздохнул. «Какая трата природных ресурсов? Что касается озера Юн, люди, которые не могут попасть туда, говорят, что там нет ничего интересного, но они так говорят, и как только у них появляется возможность быть приглашенными, они все равно сжимают свои головы и идут. Это потому, что им нельзя есть виноград. Правда о кислом винограде. А, что насчет этого?» Гао Ян загадочно улыбнулся. «Конечно, озеро Юнху более популярно в прибрежных районах. Это место вообще без цвета. Оно занимает лучшие положения и самую красивую окружающую среду. Оно все еще может стоять. Оно говорит само за себя. Если другие места предназначены для развлечений, то Юнху – место для серьезного бизнеса. Каждый член Юнху имеет совершенно особый статус. Вы не сможете попасть туда, если у вас есть деньги, если только у вас нет денег и вы не достигнете определенного уровня. Что касается обычных нуворишей, даже не думайте об этом». Гао Ян сказал: «Самое привлекательное в Юнху – это то, что он обеспечивает высококлассное человеческое общение. Если вы хотите развлечься, куда вам не пойти, но если вы хотите познакомиться с высококлассными людьми, вам придется идти в Юнху». Юнхуа безмолвно посмотрел на Гао Яна. «Тогда зачем мне идти на озеро Юнху? Я просто устраиваю вечеринку с друзьями, пью чай и болтаю». Гао Ян пожал плечами. «Другие клубы грязные. Либо вы идете прямо в чайный домик, это слишком низкоклассно. Кроме того, это не ежегодная вечеринка с дегустацией чая Юнху. Если вы пойдете туда, вы никого не встретите. Но там пустынно. Ежегодное чаепитие? Да, Юнху каждый год проводит вечеринку с дегустацией чая. В это время в ней примут участие не менее 50% участников, бесчисленное количество политических и деловых деятелей». Юнхуа кивнула. «Пока у нас его сейчас нет, я просто найду тихое место. Если это не сработает, я просто открою отдельную комнату наверху в отеле. У меня есть карта, но я ею не пользуюсь. Это такая трата». Гао Ян очень завидовал. «О, кстати, с каким другом ты хочешь встретиться? Кстати, я никогда не был там, озеро Юнху. Когда встретишь своего друга, просто приведи меня. Я просто посмотрю. Как насчет посещения? Я давно мечтал о театре Юнху. Ты тоже можешь пойти и послушать шоу». Юнхуа дернула губами. «Это настоящая причина, почему ты продолжаешь призывать меня пойти на озеро Юн». Глава 770, «Ты и есть Хуа Фушень, Кха». Гао Ян, которого разоблачили, совершенно не чувствовал себя смущенным. Вообще-то, в таких местах очень строгий контроль над людьми. «Могут ли вип-члены приводить с собой компаньонов?» — спросила Юнхуа. «Сколько компаньонов я могу привести? Я встречаюсь с друзьями, тогда не приводите людей, раздражает, когда меня блокируют снаружи». Действительно существуют кадровые ограничения. Как правило, членские карты могут использоваться только вами. Серебряные карты могут привести к одному человеку, золотые карты – к двум людям, а платиновые карты – к трем людям, сказал Гао Ян. Есть еще один человек, легендарная высшая карта. Нет, ограниченное издание. Я видел все остальные карты, но никогда не видел высшую карту. Кажется, это легендарная высшая карта. Юнхуа держится за лоб. Одноклассница Юнхуа, мне очень любопытно, откуда взялась твоя стопка карточек? Загадочно спросил Гао Ян. Я взяла ее, сердито сказала Юнхуа. Эй, почему я не взял ее? Гао Ян закатил глаза. Эй, ты согласна или нет? Мне действительно интересно узнать об этом театре. Хорошо, беспомощно сказала Юнхуа, затем посмотрела на Цзунина и Литяня. Тогда пойдем вместе. Идите, я не пойду, сказал Цзунин. Гао Ян поспешно сказал. Нет, почему бы тебе не пойти? Хорошо набраться опыта. Будет больше людей, и будет оживленно. В противном случае нам с Литяном будет там неловко. Самолет директора Вэнь Цзинхуа прибыл в 2 часа дня. Самолеты для Сквидварда и Тиньса, Цзылинга, Лимона Нимен и Хэхай прибыли в 1:00-1:30 соответственно. Юнхуа, Цзунин, Гао Ян и Литянь первыми отправились в Юнху. По словам Гао Янга, Юнху может предоставить любые необходимые услуги, включая, конечно, встречу в аэропорту. В первый раз, когда он пришел к озеру Юн, Юнхуа, вероятно, ничего не знала, потому что по пути он слушал, как Гао Ян говорил о том и о сем. Придя сюда, Юнхуа почувствовала, что место действительно очень хорошее. Обстановка тихая, а администратор внутри заставляет людей чувствовать себя особенно комфортно. До того, как Юнхуа достала свою визитку, отношение другой стороны было очень хорошим. После того, как она достала карточку, отношение другой стороны внешне не сильно изменилось, но на самом деле оно было чрезвычайно скромным. Не сказав ни слова Юнхуа, администратор сказал прямо: «Дорогой гость, мне очень жаль, я не имею права обслуживать вас. Сначала я отведу вас в специальную ложу. Наш менеджер лично придет, чтобы обслужить вас позже». «Хорошо, хорошо, есть еще эксклюзивное обслуживание, но Юнхуа о нем вообще не знает». Гао Ян не мог не спросить: «Здравствуйте, мы здесь впервые, и я хотел бы спросить, можем ли мы посетить вас?» Администратор не выказал никакого удивления, кивнул и улыбнулся. «Конечно, ваш театр очень известен. Я хочу пойти и посмотреть его», сказал Гао Ян прямо, не опасаясь смущения. Молодая и красивая администраторша засмеялась. «Сначала я отведу высоких гостей в ложу, а вы потом сможете посетить любое место, которое захотите. Что касается театра, поскольку вы не предупредили нас заранее, для вас на выбор в данный момент не так много песен. Все спектакли, которые можно представить, будут присланы, так что вы сможете заказать все, что захотите. Частная ложа. Ну, это просто старинный банкетный зал. Администраторов не так много, все очень красивые и очень квалифицированные, полностью олицетворяющие слово высокого класса». Сообщив секретарю о времени встречи, администратор сразу же сказал, что организует машину, чтобы забрать VIP из аэропорта, так что Юнхуа вообще не нужно об этом беспокоиться. Затем он спросил Юнхуа о его конкретных требованиях к комнате и дальнейших приготовлениях. Покрытие всего. Гао Ян продолжал вздыхать. Как и ожидалось от Юнху, эта услуга действительно потрясающая. Вскоре подошел менеджер лет 30 и представил список программ. «Мне очень жаль, что вы не сделали заказ заранее. Это все, что мы можем подготовить». Менеджер выглядел извиняющимся. Юнхуа улыбнулась. «Это не имеет значения». Сказав это, она передала список программ Гао Яну. «Смотрите сами». Гао Ян взял на себя изысканный список программ и был очень тронут, когда прочитал его. Когда он увидел содержание списка программ, его глаза внезапно стали прямыми. «Этот отрывок из оперы Хуан Мэй исполнил сам мастер Дуань?» — спросил Гао Ян. Менеджер улыбнулся и кивнул, выглядя спокойным. «Да, эту песню в погоне за мечтой исполнила первая певица Чжоу Е, да, и исполнительница этого народного танца жаворонок, мастер Ян, правда, правда?» — несколько раз подряд спросил Гао Ян. Улыбка на лице менеджера осталась неизменной. «Да». Гао Ян уже был в замешательстве. Он посмотрел на Юнхуа. «Это потрясающе. Не говорите мне, что вы не знаете, кто такой Чжоу Е. Еще есть мастер Ян, который танцует Бэйлин, и мастер Дуань, который поет оперу Хуанмы. Нет, это сумасшедше. Неужели мы позволим им выступить для нас? Юнхуа не могла не прижать лоб. Первоначально Юнхуа планировала выделить отдельную комнату для Гао Яна и остальных, но после прибытия она поняла, что это место превосходит воображение. Древнее здание уровня банкетного зала было действительно роскошным. Спросив Гао Яна и Цзунина, они оба сказали, что если это неудобно, они могут просто пойти по соседству. Юнхуа была беспомощна, и это не было неудобно. Рано или поздно ее личность будет раскрыта. Цзунин, Гао Ян и Литянь были ее друзьями, так что было бы нормально рассказать им. Около 3 часов дня все собрались. Мо Фию и Тиньса, Лань Мо и Мэн Мэн, все относительно молоды. Мэн Мэн, самый молодой, всего 18 лет. Остальные 3 тоже являются учениками колледжа, им около 20 лет. Только Тиньса окончил колледж и сдал экзамен государственный служащий. Хэхай немного старше. Ему 35 или 6 лет, режиссеру Вэнь Цзинхуа 40 лет, и они давно знают друг друга. Мо Фию и Тиньса, Лан Мо и Лиман немилые и понятия не имеют о Юнху. Режиссеры Хэхай и Вэнь Цзинхуа, особенно Вэнь Цзинхуа, в конце концов, зрелые и успешные люди, и они хорошо понимают Юнху. Увидев этот классический банкетный зал высшего уровня, лицо директора Вэнь Цзинхуа стало еще более серьезным. Юнхуа, адвокат и партнер Жун Цзин прибыли с опозданием. Директор Вэнь Цзинхуа знал Жун Цзин и засмеялся, увидев Жун Цзин. «Молодой господин Жун такой вежливый. Мы только что встретились, и приехать в Юньху – это слишком преувеличено». Жун Цзин улыбнулся и покачал головой. «Я этого не заказывал. Если бы я это сделал, я бы не смог заказать ничего подобного». Режиссер Вэнь Цзинхуа был слегка поражен. «Это Хуа Фушень». Выражение лица директора Вэнь Цзинхуа стало еще более торжественным. «Разве сэр Хуа еще не здесь?» Режиссер Вэнь Цзинхуа сотрудничал со многими сценаристами и встречался с бесчисленным количеством известных литературных деятелей. То, что он назвал его сэром, показывает, что он придает большое значение Хуа Фушень, и это внимание составляет очень небольшую часть работ. Более того, это вклад банкетного зала Юнху. Вэнь Цзинхуа знал лучше, чем кто-либо другой, что биография человека, который мог бы забронировать такой банкетный зал в Юнху, превосходила воображение. «Привет, директор, зовите меня просто Юнхуа. Я не смею быть вашим сэром». Юнхуа встала и слегка улыбнулась. Как только эти слова прозвучали, не только Вэнь Цзинхуа, Хэхай и Мо Фию были ошеломлены, и все они с недоверием посмотрели на Юнхуа. «Вы и есть Хуа Фушень?» Откровенный Мерфит прикрыл рот с выражением удивления на лице. Глава 771, невероятно. Юнхуа слегка улыбнулась и встала. «Привет всем, меня зовут Юнхуа, а мой псевдоним – Хуа Фушень». Юнхуа сказал открыто, а затем посмотрела на режиссера Вэнь Цзинхуа. «Директор Вэнь, я восхищаюсь вами уже долгое время. Для меня большая честь работать с режиссером в «Ним над сном во дворце». Говоря это, она снова посмотрела на Хэхэ. «Мастер Хэхэ, мне очень нравится ваш император Канси. Я прочитал оригинальную работу. Оригинальная работа великолепна, и ритм вашей адаптации тоже великолепен. Мерфи, Тиньса, Лань Мо и Лимон, я тоже читала ваши произведения, и они мне очень нравятся. Большое спасибо за участие в написании сценария «Сна во дворце Цин». Это такая честь». Юнхуа поприветствовала всех, никого не пропуская. «Позвольте представить вам, это Жун Цзин, мой адвокат и партнер», сказала с улыбкой Юнхуа. «Директор Вэнь и учитель Хэхэ и я знали друг друга раньше. Эти красивые и талантливые красавицы, здравствуйте, просто зовите меня Жун Цзин. Вы такой вежливый господин Жун». Директор Вэнь знал, что у Жун Цзин хорошее прошлое, поэтому он неважничал и просто поздоровался с улыбкой. Хэхай также улыбнулся и сказал: «Мы все знакомы, эти сестрички очень могущественны. Я не могу найти ничего плохого в том, что вы написали. Вы также намного лучше следите за тенденциями, чем я. Они действительно потрясающие. Не воспринимайте это всерьез. Директор Вэнь и учитель Хэхай, наши старшие коллеги, для нас большая честь участвовать в этом проекте вместе с вами», сказали вместе Лань Мо и Тиньса. У Мо Фэю более нестандартная личность, и он прямо крикнул: «Когда я узнал, что режиссер Вэнь взял на себя эту драму, я был так взволнован. Я никогда не думал, что однажды я действительно смогу написать сценарий для режиссера Вэня, так что эта дама невероятна. Я думаю, самое невероятное – это госпожа Хуа Фушень, сказал с улыбкой директор Вэнь Цзиньхуа, глядя на Юнхуа. Все молчали. В конце концов, Мо Фию, который все еще был веселым и общительным, не мог не спросить. «Фушэнь Да, ты действительно Фушэнь Да, ты не подделка?» Юнхуа беспомощно улыбнулась. «Это правда. Сколько тебе лет?» Глаза Мерфи расширились. «Я думаю, ты моложе Лимон, верно?» Лимон Бумен слабо сказала. «Ни в коем случае, может быть, Фушэнь выглядит нежной?» Юнхуа моргнула. «У меня еще есть 5 месяцев до того, как мне исполнится 15». Все были ошеломлены. Жун Цзин не мог удержаться от смеха, он знал, что так и будет. «Хорошо, хорошо, пожалуйста, сядьте и медленно поговорите», — вмешалась Жун Цзин. После некоторых любезностей все неохотно приняли этот невероятный факт. «Какая ужасающая молодая женщина!» Хэхай не мог не сказать. «Судя по ее стилю письма, я думал, что ей около 20 или даже чуть больше 30. Я действительно не ожидал ее. Не только текст, но и множество мыслей в нем, это то, что я редко вижу в интернете. Эти мысли и обсуждения невозможно понять без определенного жизненного опыта. Я действительно не могу себе представить, чтобы писать такие слова. Этому человеку меньше 15 лет», — Вэнь Цзиньхуа сказал с улыбкой. «Это за пределами воображения». Мо Фию и трое других сценаристов тоже дружно кивнули, а Итиньса, писавший о дворцовых интригах, тоже улыбнулся и сказал: «Я не ожидал, что Фушэнь Да будет такой молодой. Настолько молодой, что я не могу в это поверить». Глава 772. Истинная принцесса. Когда встретились несколько человек, самым главным было «Сон во дворце Цин». Режиссер прочитал оригинальное произведение и сценарий, не говоря уже о других. Он перечитывал оригинальное произведение снова и снова, пересматривал сценарий снова и снова и знает все детали. Возраст Юнхуа действительно шокирует. Испытав первоначальное недоверие, и режиссер Вэнь, и несколько сценаристов, вероятно, все еще не хотели в это верить. Поэтому они напрямую начали обсуждать обстановку экранизации «Сна во дворце» и направление съемок. Чем больше люди говорили, тем больше они волновались. Спустя более 2 часов директор Вэнь встал. «Я больше не могу. Я слишком много говорил, выпил слишком много воды и мне пришлось пойти в ванную. Однако эти 2 часа не прошли даром. По крайней мере, теперь я действительно подтвердил, что эта маленькая девочка действительно является оригинальным автором и главным сценаристом нашего дворца Цин». Хэхай тоже засмеялся. «Да, да, у меня только что были сомнения, но теперь я полностью рассеял свои сомнения. Я действительно не могу этого принять, мы стары». «Вы шутите?» — сказала Юнхуа с улыбкой. Мо Фию уже была хорошо знакома с чатом Юнхуа в интернете. Теперь она села прямо рядом и взяла Юнхуа за руку. «Ой, я все еще думаю, что это слишком нереально. Это так нереально. Кстати, разве редактор Тантан не придет?» — Мо Фию спросила. «Я очень жду выражения лица Тантан, когда она увидит Хуа Фушэнь». Юнхуа кивнула. «Тантан и Сусу, редактор издательства, тоже приедут. Их самолет приземлится только в 4 часа, и кто-нибудь их заберет. Давай потом никому ничего не скажем. Как насчет того, чтобы напугать их?» «Хорошо, хорошо. Все они молодые люди, которые больше всего любят подурачиться». Характер Юньхуа и так был покладистым, а с Мо Фию, как с живым сокровищем, можно было не беспокоиться о том, что атмосфера не будет теплой, и вообще не нужно было волноваться о смущении. Эту встречу попросил режиссер Вэнь Цзиньхуа, главным образом, для общения с главным сценаристом по вопросам съемок. «Знаете, обычно при съемках в команду должен входить и главный сценарист, особенно в крупных постановках. Многие проблемы не обнаруживаются до съемок. Некоторые сценаристы даже непосредственно следят за командой до съемок. Все кончено». Перед съемками режиссеру и сценаристу тоже пришлось многое обсудить. Однако режиссер Вэнь Цзиньхуа никогда раньше не встречался с Юнхуа, так как он мог это сделать. Вот почему директор Вэнь настоял на встрече с ней. После встречи с ним проблема стала еще больше. Юнхуа всего 15 лет, она слишком молода. Первоначально интернет подвергся критике. Даже если бы роман был хорошо написан, ему было бы трудно добиться признания со стороны основной массы общества. В этой съемке он был впечатлен смелостью и искренностью продюсера, и он согласился ее снять. И если возраст Юнхуа будет раскрыт, это определенно будет палка о двух концах. Некоторые люди могут подумать, что она гений. Но что еще более важно, есть вопросы, которые следуют. 15-летняя девочка, ох, ей было всего 14, когда она написала эту книгу. Что хорошего она может написать? Люди подсознательно не поверят этому и подумают, что это обман. Что еще более серьезно, некоторые люди наверняка заподозрят, что она самозванка и ее написал преступник. Вэнь Цзиньхуа кратко объяснил проблему. Юнхуа кивнула. Ваши опасения очень разумны. Я не планирую раскрывать это публике. Быть более загадочной, возможно, не пойдет на пользу публичности, но в целом негативных новостей не будет слишком много. Я не хочу обнародовать это из-за моего возраста. Этот факт вызвал слишком много негативных сомнений даже у нашей команды. Давайте сделаем это. В соответствии с разными сценами съемок мы наймем в команду несколько сценаристов. Юнхуа сказала, я не в группе, но если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться со мной напрямую. Это нормально, просто это потребует много тяжелой работы. Нет проблем, кивнул Хэхай. Мофию и Тинься также кивнули. Мы учимся в колледже и работаем, время очень гибкое, без проблем. Тогда решено, Юнхуа улыбнулся. После стольких разговоров все устали. Давайте отдохнем, выпьем чаю и съедим немного фруктовых закусок, сказал Жун Цзин в нужное время. Самая известная вещь в Юнху – это театр. Давайте подойдем и насладимся им. Вэнь Цзиньхуа выглядел удивленным. Театр сегодня открыт? Жун Цзин улыбнулся. Нет, но благодаря Юнхуа он будет открыт. Прежде чем Жун Цзин закончил говорить, директор Вэнь Цзиньхуа уже все понял. Он посмотрел на Юнхуа более осторожными глазами. По дороге в театр Вэнь Цзиньхуа не могла не спросить Жун Цзин, кто это. Жун Цзин понизил голос и сказал, настоящая принцесса, не нужно конкретизировать, трех слов достаточно, чтобы выразить все. Но Вэнь Цзиньхуа не мог вспомнить, что у императора была большая семья по имени Юн. Бао Цзи Гумен, Чжэн Ли Жунчинь, Чжоу Шэнь Пэнье, Минга Ювэнь, это все лучшие семьи. Среди них Бао Цзи и Гумен занимают первое место, Чжэн Ли Жунчинь – второе, а остальные – третье. Однако в последние годы, с упадком Чжоушина и возвышением Мин Ивэня, появились слабые признаки вступления во вторую последовательность. Но в какой бы последовательности ни находилась семья, она недоступна обычным людям. Жун Цзин – потомок семьи Жун во второй серии. На самом деле он сказал, что Юнхуа была настоящей принцессой, а это, по крайней мере, означало, что семейное происхождение Юнхуа должно быть среди четырех основных семей в первой последовательности. Однако у Бао Цзи и Гумен вообще не было Юн. Подожди, может псевдоним? Это также возможно. Ведь писать об интернете, издательском деле, кино и телевидении – это то, о чем мечтают обычные люди, но для семей первой серии это не обязательно очень хорошо и может даже оказать негативное влияние на семью. Поэтому использование псевдонимов также является нормальным. Услышав сутру, я почувствовал облегчение. Правильно, только настоящие принцессы четырех главных семей из первой части имеют право быть настолько свободными в Юнху. Даже в нерабочие дни театр будет открыт для нее. Театр – это место, по которому Гао Ян скучает больше всего. Пока Юнхуа и директор Вэнь только что болтали, Гао Ян, Ли Тянь и Цзонин посещали внутренний двор. Они также посетили театр, но программ еще не было. В этот момент, увидев приближающуюся Юнхуа, Гао Ян быстро сказал, «Хуа-хуа, ты наконец здесь». Менеджер сказал, что шоу будет готово в 7 часов. Мы можем есть и смотреть шоу одновременно. Эй, ты хочешь увидеть его? Юнхуа кивнула, и как раз в тот момент, когда он собирался его представить, Мофию уже подошла к Цзонину и сказала с широко раскрытыми глазами, «Это этот Цзонин, чемпион по плаванию». Правда, лицо Цзонин ничего не выражало, и она слегка кивнула. «Ух ты, он такой красивый!» Мофию не мог не увлечься и быстро посмотрела на Юнхуа. «Боже мой, ты действительно преподнесла мне большой сюрприз. Я уже говорила тебе, что мне нравится Цзонин. Ты действительно пригласила Цзонина. Я так удивлена!» Гао Ян нахмурился. «Эй, красавица, как тебя зовут Юнхуа? Что в этом такого?» «Это Дада, Фушен Дада, так мы все ее называем». Мофию моргнула и снова посмотрела на Гао Яна. «Эй, ты, Гао Ян, верно?» Третье место в заплыве на 1500 метров вольным стилем среди мужчин в этом году. «Да», глава 773, множественные личности. Гао Ян дернул уголком рта. «Да, боже мой, я больше не могу этого терпеть». Мофию была взволнована. «Фушень, ты такая потрясающая. Откуда ты вообще знаешь моего кумира по плаванию?» Ли Тянь слегка кашлянул. «Ты знаешь Цзонина и Гао Яна, но не ее, Ее зовут Юнхуа, но ты ее не знаешь. Мо Фею нахмурилась и сказала: «Я знаю Хуа Фушень, Юнхуа». Юнхуа — это имя кажется немного знакомым. Ох, такое знакомое, почему я не могу его вспомнить? Что это такое? Такое особенное, оно готово, оно вертится у меня на языке, но я просто не могу этого сказать. Контратака подонков, 15-краткая класс, Юнхуа. Голос Лимана был тихим и слегка неуверенным. Правда? Да. Глаза Мо Фею мгновенно расширились, и вместе с Лань Мо и Тиньса они все посмотрели на Юнхуа. Вы та Юнхуа? Мо Фею не могла в это поверить, и Тиньса улыбнулась. Конечно, это имя совершенно уникальное. По крайней мере, я не слышала о другой Юнхуа. Да, мне очень нравится Юнхуа, ха-ха. Может быть, это потому, что я был подонком. Я был так взволнован, когда увидел контратаку подонков. Почему я не столкнулся с чем-то подобным, когда я был в школе? Юнхуа ведет со мной контратаку. Лань Мо тоже засмеялся. Лимон посмотрел на всех и снова сказал: «Если я правильно помню, Юнхуа тоже чемпион по плаванию». Мо Фею обернулась и уставилась на Юнхуа горящим взглядом. «Чемпион?» Юнхуа моргнула, глядя на нее. «В конце концов, противоположности притягиваются. Цзунин и я вместе участвовали в соревновании. Вы оба знаете Цзунина, но не знаете меня. КХМ, недоразумение, абсолютное недоразумение». Мо Фею быстро сказала: «Я также знаю Фэн Мэнин, она и Цзунин, золотая пара. Я просто уделяю немного меньше внимания женской команде». В этот момент Ли Тянь не мог не спросить: «Хуа Фушен, это тот Хуа Фушен, который написал сон во дворце династии Цин? Я пойду. Я слушаю, как моя сестра говорит об этом каждый день. Дома и вся кричащая семья знает об этом. Разве это не директор Вэнь? Я смотрел ночную смену режиссера Вэня, и моя сестра каждый день говорит, что режиссер Вэнь будет режиссировать дворец Цин». Гао Ян повернулся и посмотрел на Юнхуа. «Ты просто Хуа Фушень, хотя я не читаю любовные романы, я слышал об этом, ясно, и режиссер Вэнь, великий режиссер». Юнхуа беспомощно развела руками. «Тебе это не интересно, и я не думала, что тебе будет интересно, поэтому ничего не сказала». Гао Ян и Ли Тянь посмотрели друг на друга, оба смотрели на нее довольно обиженным взглядом, отчего Юнхуа чуть не упала на землю мурашками. Когда рядом Мо Фею, разговор никогда не будет скучным. Через некоторое время приехали редактор сайта Танк-Танк и редактор издательства Сусу, и администратор напрямую привел их сюда. Редактор веб-сайта Тантан только что закончила учебу, и ее понимание общества не особенно глубоко. Но Сусу, редактор издательства, работает в этой отрасли уже несколько лет и часто участвует в различных мероприятиях. Она имеет довольно хорошие представления о Юнху. С того момента, как она вошла, выражение Сусу стало чрезвычайно серьезным, и Тантанг не могла не спросить. Сотрудничество между двумя сторонами было очень хорошим. Сусу и Тантан поделились некоторыми научными знаниями о Юнху. Тантан была ошеломлена, когда услышала это. Разве это не самая распространенная сцена в фильме? Это облачное озеро. Оно действительно настолько высокого класса? Конечно, это хуже, чем было написано в Бичжун. Тантан также мгновенно стал торжественным. Тогда, если это место действительно такое элитное, кто бы его устроил? Директор Вэнь, глава 774, 13 аристократических семей. Предположение Тантан не является необоснованным. Среди посетителей директор Вэнь имел самый высокий социальный статус. Сценарист Хэ Хай также относительно известен, но по сравнению с режиссером Вэнем он сильно отстает. Что касается Мо Фею, Итиньса, Лан Мо и Лимана, то они изначально были просто авторами сайта. Хотя каждый из них имеет шедевр и также известен как Великий Бог, этот Великий Бог также очень ограничен. Поэтому нам остается только слушать гида. Неожиданно Сусу покачала головой. Это не может быть директор Вэнь. Хотя у директора Вэнь высокий статус, он все еще не способен заслужить такое уважение со стороны Юнху. Сусу использует слово «уважение». Тантан выглядела недоверчивой. Это не может быть Хуа Фушень, верно? Почему бы и нет? Сусу улыбнулась. Я думаю, что это, вероятно, Хуа Фушень. Из всех присутствующих она самая загадочная. А боже мой, по-твоему, Юнху можно так уважать? Ее статус, должно быть, очень высок. Как она могла писать в интернете? И Тантан не могла не сказать. Когда я разговаривала с ней, помимо того, что она менее разговорчива, она очень добрая. Сусу улыбнулась. Просто будьте добры, те, у кого действительно есть статус, никогда не будут высокомерными. Обычно только новориши или люди, чья личность легко раскрывается, будут использовать высокомерие, чтобы показать свой статус. И большинство людей, занимающих высокие должности, будут доступны. «Спасибо, сестра Сусу, я усвоил урок», — быстро сказала Тантан. «Тогда что нам делать, когда мы увидим Хуа Фушень позже? Не надо ничего делать сознательно, просто общайтесь с ней нормально. Люди ее статуса уже давно привыкли к лести, поэтому лучше было бы вести себя естественнее». Естественно, они двое шли и разговаривали, но, когда они действительно увидели Юнхуа, они все еще были в замешательстве. «Ты, Фушень, да, это...» Тантан знал Мо Фэйю. Когда Мо Фэйю представила ее, Тантан был в полном замешательстве. Сусу чувствовала себя немногим лучше, на ее лице отчетливо читалось выражение ужаса. Это совершенно неожиданно. Тантан, казалось, была в фуге, и ей потребовалось много времени, чтобы вернуть себе душу. Мо Фэйю тут же засмеялась. «Ха-ха-ха, ты это знаешь. Когда мы только что узнали, у нас было такое же выражение лица. Посмотри на себя сейчас, ну, ты уравновешена». Сусу беспомощно улыбнулась, и удивление в ее глазах сменилось изумлением. Это действительно такой большой сюрприз. Группа людей немного поговорила, и в 6 часов начался ужин. Блюда и вино Юнху снова поразили всех. После ужина все пошли в театр посмотреть спектакль. Когда мастер Дуань и мастер Ян вышли на сцену, чтобы выступить, все были шокированы. Раньше они видели этих знаменитостей по телевизору и никогда не ожидали увидеть их в реальности. Но здесь эти знаменитости всего лишь приглашенные артисты. Даже если их в зале немного, им все равно придется выступать. Не говоря уже об этих поп-исполнителях, они все звезды, а здесь они просто певцы, которые поют. Это показывает разницу в толпе. Выступление Жун Цзин было очень безразличным. Он относился к этим людям просто как к гостям, в то время как другие, даже директор Вэнь, не могли не встать и аплодировать этим старым артистам, когда выступали мастер Дуань и мастер Ян. После того, как они закончили выступление, директор Вэнь подошел к ним, чтобы поздороваться. Жун Цзин подошла к Юнхуа и прошептала: «Вы не уведомили нас заранее. В противном случае Юнху может представить любую программу, актера или певца, которого вы захотите увидеть. Любую, да, что угодно. В том числе и те, кто приехал из-за границы». Улыбка Жун Цзин была очень слабой. «Бао Цзигумин, ты думаешь, это было напрасно?» «Что Бао Цзигумин?» Юнхуа была озадачена. Улыбка Жун Цзин все еще была очень легкой, с небольшим высокомерием в тоне. «Бао Цзигумен, Чжэн Ли Жунчинь, Чжоу Шэнь Пэнье, Минга Юйвэнь. Это 13-я семья. Среди них Бао Цзигумен начала первой серии, Шицзя, ты понимаешь, о чем я?» Юнхуа поджал губы и выглядел очень серьезной. Она действительно мало что знает об этом. Жун Цзин слегка улыбнулся и прошептал Юнхуа: «Бао Си Цин, принц Бао, теперь ты можешь понять, откуда взялся этот титул». Юнхуа мягко кивнула. Жун Цзин улыбнулся. «Как будущая наследная принцесса, этот статус означает, что вы можете делать все, что захотите. Эти звезды, звезды в глазах обычных людей, но в глазах 13-й семьи они просто актеры, которые могут прийти и уйти, когда их позовут. КХМ, хватит говорить», Юнхуа быстро перебила Жун Цзин. «Сегодня не древние времена. Быть актером, певцом или звездой – это всего лишь выбор карьеры. Называть актером слишком оскорбительно». Жун Цзин беспомощно улыбнулся. «Слишком наивно. Вы думаете, что класс действительно был устранен? На самом деле, он никогда не был и никогда не будет устранен. Он просто спрятан немного глубже и его нелегко раскрыть». Эта встреча была очень приятной. Юнхуа сказала, что на данный момент она не планирует раскрывать свою личность. Ее возраст действительно является проблемой, и все присутствующие выразили свое понимание и сохранят это в тайне. В комнатах, организованных Юньху, директором Вэнем, мастер Хэхэм и Мофию, вы останетесь здесь сегодня на ночь. Если вы не торопитесь, я попрошу кого-нибудь завтра отвезти вас в город Цзян. Возможно, меня не будет. Да, подруга приедет позже, и я поеду в аэропорт, чтобы забрать ее. Юнхуа улыбнулась и сказала: «Давай поужинаем вместе завтра в полдень. Потом я пойду домой. В понедельник мне нужно пойти на занятия». Директор Вэнь улыбнулся и кивнул. «Вам не о чем беспокоиться. Завтра утром у меня рейс, и скоро начнется сериал. У меня много дел. Как только я увидел вас, я почувствую облегчение. Если в будущем возникнут какие-либо проблемы, мы просто позвоним вам. Если у вас есть чем заняться, вперед. Правильно, не беспокойся о нас, Мо Фэйю улыбнулась и сказала. Мы сами проверили путеводитель в интернете. Танг-танг, ты можешь поехать с нами. Пожалуйста, возьми несколько выходных. Давай поиграем несколько дней и тогда возвращайся. Танг-танг улыбнулась. Хорошо, где ты, Сусу? Сусу улыбнулась и покачала головой. Ребята, веселитесь, я хочу поехать во Вьетнам с издательством, чтобы расширить авторские права. Наша сеть там очень популярна. Выйдя из озера Юн, Жун Цзин и Юн Хуа сели в машину, Сун Ци вел машину, Тан Мо тоже ехал на машине сзади, а Конг Му Цин должна была быть там позже. Брат Жун Цзин, как продвигается работа компании? Получили ли вы авторские права на фильмы, телешоу, игры и анимацию из списков, которые я составила? Спросила Юн Хуа. Жун Цзин кивнул. По сути, мы выиграли их все. Наша ставка была хорошей, а условия были мягкими. Юн Хуа кивнула. Большинство из них являются выкупами, и некоторые авторы предпочитают делиться. Как вы говорите, мы полностью уважаем пожелания автора и можем выкупить акции, Жун Цзин улыбнулась. Но Хуа, какие проекты вы прерываете? Так много, что невозможно это сфотографировать. Юн Хуа немного подумала и сказала, нет никакой спешки. Давайте сначала адаптируем сценарий. Затем мы решим, какой проект начать первым. Хорошо, когда мы прибыли в аэропорт, было 8:30. Самолет Конг Му Цин прибыл в 9:20. Чтобы выйти из самолета, забрать багаж и выйти из прохода, потребуется больше 20 минут. Еще не должно быть слишком поздно. Сун Ци припарковал машину у выхода и попросил Юн Хуа выйти из машины. Затем он поехал на парковку и стал ждать. Вы можете выйти и выйти на выходе, поэтому вы не можете припарковаться. Но как только машина остановилась, Юн Хуа увидела Конг Му Цин, несущую чемодан и сидящую на корточках у выхода. Казалось, она ждала уже давно. Глава 775, аномалия. Юн Хуа была поражена и поспешно вышла из машины. Что случилось? Юн Хуа быстро подошла к Конгу Му Цин, которая сидела на корточках. Конг Му Цин была в оцепенении, когда Юн Хуа потянул ее, и она чуть не упала. Увидев ее действие, душа Юн Хуа действительно улетела. Конг Му Цин сейчас беременна. Что мне делать, если она упадет? Она быстро поддержала ее быстрыми руками, затем повернулась к Жун Цзин, которая вернулась к машине, и сказала, «Извини, брат Жун Цзин, я сяду в машину позади вместе с ней. Будьте осторожны», Жун Цзин также подошел, чтобы помочь. Он поднял Ли, которую звали Конг Му Цин, и посадил его в машину. Затем он увидел, как Юн Хуа и Конг Му Цин сели в машину, которую вела Тан Мо. Он вернулся к машине впереди. Юн Хуа помогла Конг Му Цин сесть. Конг Му Цин продолжала держать ее за руку и склонила голову ей на плечо, не говоря ни слова. Юн Хуа могла сказать, что Конг Му Цин была в очень плохом настроении. Она быстро сказала Тан Мо, «Сестра Мо Мо, давайте сразу вернемся в отель. Это Му Цин, моя подруга. Она останется со мной сегодня вечером, поэтому нет необходимости бронировать отдельную комнату». «Хорошо». Автомобиль выехал за пределы виадука аэропорта в ту или иную сторону. Юн Хуа не могла не спросить тихим голосом. «Му Цин, что случилось?» Конг Му Цин ничего не сказала. «Когда ты приехала? Почему ты одна?» Юн Хуа не очень хорошо знала Гу Сюня, но с тех нескольких раз, когда они встретились, Гу Сюнь определенно был очень властным человеком, и у него было еще более сильное желание контролировать Конг Му Цин. Мужчина такого типа, должно быть, был более осторожен, когда Конг Му Цин была беременна. Как он мог не организовать, чтобы кто-нибудь прислал ее и позволил ей прилететь одной? Юн Хуа немного волновалась. «Что-то не так, Му Цин, не веди себя так, просто скажи мне». «Это ничего», Конг Му Цин наперлась на плечо Юн Хуа. «Я просто хочу немного отдохнуть, но это невозможно». «Хорошо», беспомощно сказала Юн Хуа. «Тогда когда ты приехала, разве ты не сказала, что это было 9:20. «Хорошо, если рейс не задерживается. Может ли это быть раньше?» «Не заранее, я пошла на другой рейс». Юн Хуа нахмурилась, но, увидев, что Конг Му Цин вообще не хочет говорить, перестала спрашивать. «Ты голодна? Хочешь что-нибудь съесть?» спросила Юн Хуа. Конг Му Цин кивнула. «Ну, я очень голодна и хочу съесть барбекю». «Барбекю?» Юн Хуа кивнула. «Хорошо, пойдем готовить барбекю. Я не хочу есть в отеле или ресторане барбекю, «Я хочу есть на улице», — сказала Конг Муцин. «На улице?» — Юнхуа нахмурилась. Она поняла, что Конг Муцин просто хотел поесть в придорожном ларьке. Поедание барбекю, возможно, не отразится на животе ребенка, но в придорожных ларьках возникнут некоторые гигиенические проблемы, и Юнхуа не смеет шутить. «Пошли на ночной рынок Цзянда у задних ворот. Там есть ларек, который я хорошо знаю. Там чисто и вкусно», — сказала Конг Муцин. Юнхуа улыбнулась. «Хорошо, ты подумала об этом месте, и почему ты не спросила меня, пойду ли я туда? Я просто хочу, чтобы ты сопровождала меня. Сестра Момо, ты знаешь, как добраться до Цзянда?» — спросила Юнхуа. «Я знаю», — кивнула Танмо. Юнхуа промурлыкала. «Я позвоню брату Ци, иначе мы не сможем увидеться, когда вернемся в отель позже, и нам снова придется торопиться». «Нет, я позвоню, когда приедем», — сказала прямо Танг Мо. Юнхуа на мгновение задумалась и сказала: «Все в порядке. Из аэропорта в Цзянду вам не придется ехать через оживленную и перегруженную городскую зону, но добраться туда можно быстро, всего за 1 час. В это время ночной рынок у задней двери школы все еще полон людей и очень занят». Танг Мо, Конг Муцин и Юнхуа пошли припарковать свои машины, идя рука об руку сквозь толпу. Юнхуа не могла не смотреть на Конг Муцин. Ее лицо было мирным, как будто вокруг суета и шум. Она была всего лишь фоном, и все это не имело к ней никакого отношения. Глава 776. Первая любовь. «Я давно здесь не была», — тихо сказала Конг Муцин. Побродив немного, почти до самого конца ночного рынка, Конг Муцин наконец нашла магазин, в который направлялась. Это был небольшой магазин, а небольшой киоск в четырехугольном шатре, внутри которого стояло несколько столиков, на которых можно было сидеть, а снаружи – несколько зонтиков от солнца, под которыми тоже можно было сидеть. На улице было прохладнее, и под зонтиками снаружи было полно народу. Внутри палатки было пусто. «Дядя Лю, тетя Лю, заняты?» – Конг Муцин поприветствовала с улыбкой. Мужчина и женщина средних лет, которые были заняты нанизыванием шашлыков, и мужчина и женщина средних лет, которые были заняты приготовлением шашлыков на гриле, подняли глаза, и как только они увидели Конг Муцин, они оба сразу же заулыбались. Тетя Лю, которая нанизывала шашлыки, поспешно положила вещи и стала искать тряпку, чтобы вытереть руки. «Мисс Конг, давно вас не видела, а я все еще разговариваю со старым Лю, боюсь, что мисс Конг уехала поступать в аспирантуру в другое место. Как же вы не забыли вернуться, забрать диплом, или сделать регистрацию в школе и так далее?» Конг Муцин улыбнулась и покачала головой. «Я просто хотела поесть шашлыков и специально приехала». «Ай, что за ерунда, садись, садись». Тетушка Лю поспешно пошла вытирать стол и стулья. «Вы двое, как насчет 10 шашлыков с бараниной и говядиной на каждого и 2 порций жареной лапши, кальмаров, а картофель? Давайте зажарим еще баклажан и кукурузу, вы больше всего любите жареную кукурузу». «Спасибо, тетя Лю», — улыбнулась Конг Муцин. Пока тетя Лю заново готовила ингредиенты, она спросила у Конг Муцин: «А где сейчас Ся Цзуа? Ранее мы читали газету, Ся Цзуа он и еще одна девушка». Конг Муцин моргнула и прямо сказала: «Я давно с ним рассталась». Тетушка Лю замерла и вздохнула. «Вот это слишком большая жалость. Ся Цзуа выглядит душно, но видно, что сердце у него неплохое, и не из тех, кто балуется. Вы два персонажа просто дополняете друг друга, как хорошо. Это может быть действительно непредсказуемые вещи». «Все в порядке», — Конг Муцин смеется. «Тетя Лю, вы можете ошибаться, это то, что я не хочу его». «Ах, это мисс Конг, вы действительно можете шутить, вам так нравился Ся Цзуа». «Раньше он мне нравился, а потом перестал нравиться», — Конг Муцин улыбнулась. «Тетя Лю, разве вы не видели меня сейчас, я замужем и беременна». «Ой, а я думала, ты тут вес набираешь». «Замужем, так быстро?» Глаза тети Лю были полны шока. Конг Муцин кивнула головой. Только она собралась что-то сказать, как снаружи появился кто-то еще. «Дядя Лю, занят, я пригласил своих друзей перекусить поздно вечером. Шашлыки из говядины и баранины по 20 шашлыков каждый, 2 пары куриных крылышек, осенняя рыба-меч», — раздался голос Зуалимана. Когда Юнхуа и Конг Муцин подняли глаза, Зуалиман тоже посмотрел вверх, и его голос резко оборвался. «Что такое ей?» Гао Ян тоже проследил за взглядом Зуалимана и на мгновение потерял дар речи. Не должно быть такого совпадения. Пара, готовящая барбекю, тоже смутилась. Тетя Лю посмотрела на Зуалимана, а затем на Конг Муцин. Это, мол, просто расставание. В мгновение ока, вы видите кого-то. Действительно, Юнхуа также чувствовала, что эта судьба, действительно, позволила людям потерять дар речи. Она даже не знала, что сказать. Если бы она сказала, что хочет уйти в этот момент, это было бы слишком претенциозно. Напротив, Конг Муцин, слегка рассмеявшись, обратился к Зуэ Лиману и Гао Ян Летиню. «Что вы тут стоите? Думаете, я вас съем? Раз уж такое совпадение, давайте придем вместе, просто устроим барбекю». Гао Ян посмотрел на Цзо Лимана. Цзо Лиман смотрел на Конг Муцин. «Вот это!» Гао Ян замешкался и уже собирался что-то сказать, когда Цзо Лиман подошел к Юнхуа и Конг Муцин. Тетя Лю посмотрела на него и поспешно сказала: «Соберите стол, лучше сидеть немного, когда людей больше». «Тетя Лю, не трудитесь, мы сами все сделаем», – прошептал Зуэ Лиман. Стол был собран. Юнхуа села рядом с Конг Муцин, Цзо Лимон и Гао Ян напротив них, а Ле Тянь рядом с ними. Атмосфера была немного неловкой. Юнхуа спросила: «Зачем вы пришли?» Гао Ян поспешно ответил: «Давненько я не ходил на барбекю, а выйдя из облачного озера, мы подумали, что здесь нечего делать, и зашли сюда, чтобы осмотреться». Юнхуа моргнула: «Это действительно слишком большое совпадение. Подруга, которую ты забираешь, это она», — сказал Гао Ян. Юнхуа бросила на него взгляд. «Да, что случилось, разве я не могу?» «Хорошо», — Гао Ян кивнул, открыл крышку бутылки и выпил, ничего не говоря. «Иди купи бутылку воды для Муцин», — Юнхуа пнула Гао Яна. «Я пойду», — сказала Лакта и встала. Цзо Лиман помолчал немного, покрутил в руках крышку от воды, поставил ее на стол и поставил перед Конг Муцин. «Она непригодна для питья». Конг Муцин посмотрела на воду и неожиданно улыбнулся. «Чего бояться, если ты ее не пил? Ты же не пил ее раньше. Забудь». Заказ шашлыков вскоре подошел. Атмосфера за другими столами очень воодушевленная, с их стороны довольно тихая. «Эй, Конг Муцин, где твой муж?» Гао Ян меньше всех привык к этой странной атмосфере и спросил напрямую. Конг Муцин взглянул на Гао Яна. «Занят, думаешь, они все такие же, как ты, целый день ничего не делают?» «Как это я ничего не делаю?» Гао Ян потерял дар речи. «Это ты сейчас ничего не делаешь, ты жена на полную ставку, каждый день думаешь о том, как бы поиграть, как бы покрасоваться. Я могу сказать вам, мужчины, всегда семейный цветок не более ароматный, чем полевые цветы». Гао Ян, Лакта также пнула Гао Яна. «Поедая шашлыки, ты даже не можешь заткнуть рот». Конг Муцин, однако, слегка рассмеялась, ее взгляд потускнел. «Я ах, теперь действительно ничего не могу сделать», сосредоточилась на воспитании плода. «Пфф». Гао Ян прямо прыснул. «Что ты сказала? Воспитание плода?» Конг Муцин улыбнулась. «Да, я беременна, всего 3 месяца». Она снова посмотрела на Юнхуа. «Иначе я бы уже давно хотела поиграть с тобой, меньше 3 месяцев, он не разрешает мне выходить». Юнхуа вздохнула. Со своего места она случайно увидела, что рука Зуэ Лимона лежит на его ноге, крепко сжимая ее, а лицо его, как всегда, было невыразительным. Вернувшись в отель, Юнхуа не решилась оставить Конг Муцин принимать ванну в одиночестве. Конг Муцин принимала ванну, поэтому она осталась у двери и болтала с ней. После того, как Конг Муцин закончила принимать ванну и вышла, Юнхуа уложила ей волосы феном. «Не беспокойся обо мне, я в порядке», — Конг Муцин улыбнулась. Юнхуа села и посмотрела на нее. «Муцин, что именно случилось? Проблемы со стороны господина Гу?» Конг Муцин поджала губы и некоторое время смотрела на Юнхуа, после чего прошептала: «Хуа, я не могу разобраться в себе. С самого начала я знала, что у Гусюня должна была быть причина жениться на мне, но я не знаю, какая именно. Он бы не женился на мне без причины и не стал бы так рисковать». Сердце Юнхуа заколотилось. «Значит, теперь ты знаешь эту причину?» «Да», — Конг Муцин облегченно рассмеялась. «Я знаю». Юнхуа нахмурилась. Конг Муцин посмотрела на нее и сказала: «Потому что я похожа на его первую девушку». Юнхуа потеряла дар речи и прямо сказала: «Невозможно. Не может быть, чтобы он женился на тебе только потому, что ты похожа на его первую девушку. Он же не 17-18-летний импульсивный мальчишка, а Гусюн. Как он может быть таким ребенком?» Глава 777. «Ты ему нравишься». Ночью Конг Муцин спала с Юнхуа. На самом деле, неважно, какая причина была давным-давно, Конг Муцин негромко сказала: «С того момента, как я вышел за него замуж, я уже сдалась. Позже твои слова напомнили мне, что даже если я снова разведусь с ним, что я могу сделать? Конг Муцин легла на спину, в тусклом свете ее глаза блестели. Гусюнь, это лучший выбор для меня. Юнхуа взяла ее за руку и ничего не сказала. Если честно, Гусюнь очень хорошо ко мне относится. Помимо того, что он контролирует меня, как родитель он еще и балует меня, иногда мне кажется, что он вырастил еще одну дочь, а я совсем не похожа на его жену. Понимая, что в данный момент Конг Муцин нужно было довериться ей, а не высказывать свое мнение, Юнхуа не стала ничего говорить и просто молча слушала. Раньше я тоже задавалась вопросом, почему он женился на мне, зачем ему жениться на мне, которая при таких обстоятельствах может принести ему только неприятности, Конг Муцин произнесла очень тихим голосом. Позже мне стало все равно, неважно, почему он хотел на мне жениться, в любом случае, никакого вреда для меня нет. Ах да, не сказав, я чуть не забыла, Конг Муцин вдруг рассмеялась. Этот вопрос я уже задавала ему раньше, спрашивала, почему он хочет на мне жениться. И что же, есть ответ. Юнхуа спросил, что он сказал. Конг Муцин повернула голову и посмотрела на Юнхуа. Он сказал, что хочет наследника с моей родословной. Наследник с твоей родословной означает, что ты должна подарить ему ребенка, сказала Юнхуа. Верно, Конг Муцин кивнула. Вот что это значит, но я не понимаю. Моя родословная не королевская, не благородная, мои гены не так хороши, почему вы хотите, чтобы я родила? Если он хочет родить ребенка, у него в очереди полно женщин. Те, кто умнее и красивее меня, те, у кого тело лучше, чем у меня, их полно, почему я? Юнхуа вздохнула, сжала руку Конг Муцин и мягко сказала, а ты никогда не думала, что для него это всего лишь оправдание. Хаэм, то, что на него давишь ты, Юнхуа сказала низким голосом. Подталкиваемый тобой, он действительно не мог найти больше причин, поэтому он мог сказать только это, но ты просто должна была докопаться до сути дела. Это, Конг Муцин была озадачена. Юнхуа нахмурилась. А как же иначе? Учитывая личность Гусюня, неужели он зайдет так далеко, чтобы сфабриковать такую ложь? Это просто несостоятельно. Разве ты не придумала самую простую причину? Какую самую простую причину? Глупая. Ты ему нравишься. Юнхуа слегка рассмеялась. Того факта, что ты ему нравишься, достаточно, чтобы разрешить все сомнения в твоем сердце. Потому что ты ему нравишься, вот почему он женился на тебе даже в такой ситуации и помог тебе составить компанию. Потому что ты ему нравишься, вот почему он хочет ребенка с той кровной линией, которую вы оба разделяете. Потому что ты нравишься ему, поэтому он управляет тобой и балует тебя без всяких принципов. Лицо Конг Муцин внезапно покраснело, и только спустя долгое время она прошептала. Но почему я ему нравлюсь? Юнхуа насупилась. Откуда мне знать? Такие вещи, чувства, должны быть неописуемыми. Если бы можно было четко знать, за что нравится человек, тогда все было бы слишком просто, можно было бы найти другого человека с теми же чертами, чтобы понравиться, не обязательно, чтобы это был определенный человек. Юнхуа тихонько рассмеялся. Величайшая черта чувств заключается в том, что никто не может их контролировать, в том числе и ты сам.